Икона в позолоченном киоте украшена приношениями людей, благодарных Божьей Матери за помощь. К северу и югу обрамляют церковь два новых келейных корпуса. На Тервенической горе стоит и трапезная церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских, родоначальников русского монашества. К юго-западу, вблизи от соборной церкви, возвышается на холме часовня во имя святой живоначальной Троицы. На местном кладбище, где упокоились уже и некоторые насельницы новой обители, построена к десятилетию со дня основания монастыря часовня в честь Воскресения Христова. В монастыре обширное хозяйство, скотный двор, 16 голов коров, лошади, козы, куры, на 15 гектарах земли сад, огороды, посевы овса, а также хозяйственные постройки. Близ монастыря, в бывшем больничном здании, живут паломники и трудники. Имеются швейная и художественная мастерские. Последней, как и архитектурной частью, руководит монахиня Даниила. Здесь написаны все иконы Тервенического монастыря и многие для Александра Свирской обители и церквей Свирского и Тервенического подворий. Стиль их необычен для русской иконописной традиции. Он скорее соответствует традициям украинской и европейской церковной живописи. И сам монастырь несколько напоминает западноукраинские обители. Он наиболее благоустроен среди всех возрождаемых обителей Санкт-Петербургской епархии, поражает своей чистотой и белизной. В августе 1998 года монастырь впервые в истории всего края посетил правящий архиерей, высокопреосвященнейший Владимир. Он порадовался красоте и благолепию обители. После устроения монастыря осенью 1996 года Приходская церковь святых Веры, Надежды, Любови и Софии в Санкт-Петербурге получила статус монастырского подворья. Приход в новом районе Санкт-Петербурга возник в 1991 году. Под церковь был перестроен полуразрушенный дом усадьбы графов Воронцовых. В храме пребывают частицы мощей преподобных Сергия Радонежского, Нила Столобенского, часть рубашки преподобного Серафима Саровского, списки с икон Явления Божьей Матери в Тервеничах и с самой Тервенической иконы. Во дворе установлено скульптурное изображение святых мучениц. В 1991 году построена колокольня церкви. В 20 километрах от Тервеничей, в селе Перозеро, близ впадения реки Сарки в реку Капшу, в январе 1997 года открылся скит Покровского монастыря. Скитский храм — бывшая приходская деревянная церковь во имя Сретения Господня, построенная в 1913 году с использованием материала прежнего храма 1713 года. Она в русском архитектурном стиле, украшена резьбой. Храм не действовал с 1928 года, а официально был закрыт в 1936 году, лишен завершений и колокольни, и переделан под общежитие для приезжавших на колхозные работы горожан. С благословения владыки Владимира его 29 мая 1997 года переосветили в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Эта икона прославилась помощью страждущим пьянством и наркоманией, этим всеобщим бедствием деревень и городов России. И не случайно храм скита освящен в ее честь. Появился еще один островок, где ежедневно возносится монашеская молитва за одержимых такими недугами. Зимой 1997 года здесь зафиксировано истечение слез из глаз Пресвятой Богородицы на фотографическом изображении Тервенической иконы Божьей Матери. Отдельно от церкви находятся деревянный дом, келейный корпус и скотный двор.